В самом деле, кажется, что наши дворяне ищут нищеты. У нас дворянская роскошь придумала множество таких требований, которые сделались необходимыми, как хлеб и вода. Например, толпу слуг, лакеев в ливреях, толстого дворецкого, буфетчиков и прочей сволочи от 20 до 40 человек. Большие квартиры с гостиными, столовыми, кабинетами, экипажами в 4 лошади. Ложи, наряды, карты. Словом, можно сказать, в Петербурге роскошь составляет первую жизненную потребность. Там сперва думают о ненужном, а уж потом о необходимом. Зато и каждый день дворянские имения продаются с молотка. А если б ты знал, какие страсти возбуждаются от несоразмерности состояния с издержками, какие от того ужасные сцены разыгрываются каждый день в семействах, какие гибельные бывают от того последствия, сколько людей потеряли от безумного угара и спокойствия своей совести и собственное уважение и помрачили честь свою навсегда. Столичная жизнь, как поток, все уносит, все увлекает с собой, не дав опомниться. Но мы уж так созданы. Прежде всего, мы ищем рассеяние и удовольствие, и нет у нас, братец, ни твердых правил, ни высокой цели в жизни. Во-первых, мы дурно воспитаны. Во-вторых, мы слабы перед искушением, и хотя мы видим перед собой страшные примеры, но сами не исправляемся. Тут есть о чем призадуматься. Да, впрочем, ты сам русский дворянин, следовательно, не рассказывать же мне тебе, как люди проматываются. Может быть, в совершенном нашем незнании расчета есть какая-то славянская удаль, какое-то отдаленное условие нашей широкой размашистой природы? Как бы то ни было, петербургская роскошь дошла до пошлой глупости, и никто не смеет подать пример рассудка и ума. Ростовщики обогащаются, мода владычествует, изменяя каждый день свои прихоти. И все покоряются, безусловно, моде и приносят ей в дань все до последней копейки. Зато нет ни у кого семейных воспоминаний. Ни в одном доме не найдешь ты дедовских следов, ни фамильные утвари, ни признаков уважения к предкам. Все поглощается на удовлетворение модных затей. И поверишь ли, прекрасный Петербург кажется городом, взятым на прокат. Что касается до меня, я делал как товарищи, то есть делал долги и проживал вдвое против получаемых доходов. Впрочем, это еще не удивительно. У меня были приятели, которые ровно ничего не получали, а проживали втрое больше меня. Как они делали, до сих пор не понимаю. Я был везде принят, волочился за модными дамами, слушал их вздор, отвечал тем же и всюду, и всячески старался веселиться. Но сказать тебе правду, среди насильственного вечного рассеяния я был совершенно несчастлив. Подобно многим нашим молодым людям, я чего-то хотел, чем-то был недоволен, я жаждал какой-то невозможной деятельности, словом, чувствовал себя бесполезным, лишним и укорял других в своем ничтожестве. Такой черной немочью страдают у нас многие. Тогда я вздумал жениться. «Как, ты женат?» — спросил Иван Васильевич. «Женат», — отвечал, вздохнув его собеседник. «Но все равно, что холостой. Опять простая и глупая история».